потому что нашла ключ. А Главена Селизетта. Селизетта приходит в себя. И Салина? Что я сказала? Скажи, что я сказала. Это неправда. Я предупредила тебя. А Главена? Ничего, ничего ты не сказала. Не мучь себя, моя бедная Селизетта. Селизетта, я тебя предупреждала. Все, что я, может быть, сейчас скажу, будет неправда. Надо простить мне. Душа становится такой слабой. Я говорила о бабушке. А Главена? Да. Селизетта? Да, мне хотелось сказать. Надо приподнимать ее, не дотрагиваясь до рук. Я хотела научить тебя, но время не позволило. О, берегись, Аглавена. Аглавена встревожена. Что такое? Что такое, Селизетта? Селизетта. Ничего, ничего, это проходит. Мне показалось, я боялась, что больше не буду говорить правду. Аглавена. Я не буду больше спрашивать, Селизетта. Селизетта. Закрой мне рот рукой, Аглавена, когда я начну говорить неправду. Обещай. Обещай, прошу тебя. Аглавена, обещаю, Селизетта. Селизетта Мелиандру. Мне надо ей сказать пару слов. Мелиандр. Мелиандр тихо отходит. Он печален. Он печален. Ты скажешь ему когда-нибудь потом, когда придет забвение. Закрой мне рот, Аглавена. Я слишком страдаю. Аглавена, скажи. Скажи, Селизетта. Селизетта, я забыла все, что надо было сказать. То не была правда, то ложь пришла. Положи мне руку и на глаза, Аглавена. Ты должна их закрыть, как ты же их открыла. Правда, правда. Аглавена, Селизетта. Селизетта очень слабо. Я упала, нагибаясь. Умирает. Аглавена зовет, рыдая, Мелиандр. Мелиандр рыдает, падает на тело Селизетты. Селизетта. Конец пьесы. Ариана и синяя борода. Или тщетное избавление. Сказка в трех действиях. Действующие лица. Синяя борода. Ариана. Селизетта. Мелисанда, Игрена, Беланжера, Аладдина, Кормилица, Крестьяне, Толпа. Действие происходит в замке Синей Бороды. Действие первое. Широкая пышная зала амфитеатром в замке Синей Бороды. В глубине большая дверь. С каждой стороны большой двери – по три маленьких из черного дерева с засовами и украшениями из серебра. Они запирают углубления, похожие на ниши в мраморной колоннаде. Над этими дверьми, на последнем плане, шесть монументальных окон, к которым можно подойти с каждой стороны по круглой лестнице, ведущей к внутреннему балкону. Вечер, зажжены люстры. Окна открыты. Снаружи за окнами, в глубине, взволнованная толпа, которой не видно. Доносятся ясно крики ужаса и угрозы, топот шагов, гул толпы. При первых звуках увертюры занавес поднимается. И тотчас слышатся заглушающие музыку голоса. Голоса из толпы. «Видели вы ее в коляске? Вся деревня ее ожидала. Красива ли она? Она на меня посмотрела. И на меня. И на меня. Она была грустная, но улыбалась». Как будто она любит весь мир. Никогда не видывали подобной красоты. Откуда он ее привез? Издалека, для того, чтобы она не могла знать, что ее тут ожидает. Они путешествовали 30 дней. Ему нас теперь не видно. Закричим, чтобы предупредить ее. Все вместе. «Не идите дальше, не входите в замок, не входите, там смерть!» Отдельные голоса. «Она не поймет». Кажется, с нею отправились 20 человек из ее города. Почему? Потому что они ее любят. Говорят, на улицах народ плакал. Зачем она приехала? Мне говорили, что у нее есть свои намерения. Это ему не овладеть. Нет-нет, она слишком прекрасна. Это и не овладеть ему. Вот они, вот они. Куда они идут? Они вошли через красную дверь. Нет-нет, я вижу факелы на площади. Вот, между деревьями, большая коляска. Он боится, он не овладеет этой. Он безумный. О, довольно, это уже шестая. Убийца, убийца, смерть ему, смерть ему, смерть ему. Надо поджечь. Я взял с собой большие вилы. Я принес косу. Они входят во двор. Пойдемте посмотрим. Осторожно, двери заперты. Подождем их здесь. Говорят, что ей известно все. Что ей известно? То, что и мне. Но что вам известно?